а те, в свою очередь, на виды. Для каждого рода назначался слог из двух букв, для каждой дифференции — согласное, для каждого вида — гласное. Например, «Д» означает стихию. «Деб» — первую из стихии огонь. «Деба» — часть стихии огня, отдельное пламя. Слова аналитического языка Джона Уилкинса — это не неуклюжие произвольные обозначения. Каждый из их букв имеет свой смысл, как то было с буквами Священного Писания для каббалистов. Маутнер замечает, что дети могли бы изучать этот язык, не подозревая, что он искусственный, и лишь потом, после школы, узнали бы, что это также универсальный ключ и тайная энциклопедия. Ознакомившись с методом Уилкинса, придется еще раз смотреть проблему, которую невозможно или весьма трудно обойти. Насколько удачна система из 40 делений, составляющая основу его языка? Взглянем на восьмую категорию. Категорию камней. Уилкинс их подразделяет на обыкновенные. Кремень, гравий, графит. Среднедрагоценные. Мрамор, амбра, коралл. Драгоценные. Жемчуг, опал. Прозрачные. Аметист, сапфир. И нерастворяющиеся. Каменный уголь. Голубая глина и мышьяк. Как и восьмая, почти столь же сумбурна девятая категория. Она сообщает нам, что металлы бывают несовершенные — киноварь, ртуть, искусственные — бронза, латунь, отделяющиеся — опилки, ржавчина и естественные — золото, олово, медь. Красота фигурирует в шестнадцатой категории. Это живородящая продолговатая рыба. Эти двусмысленные, приблизительные и неудачные определения напоминают классификацию, которую доктор Франц Кун приписывает одной китайской энциклопедии под названием «Небесная империя благодетельных знаний». На ее древних страницах написано, что животные делятся на А. принадлежащих императору, Б. набальзамированных, В. прирученных, Г. сосунков, Д. сирен, Е. сказочных, Ж. отдельных собак, З. включенных в эту классификацию, И. бегающих, как сумасшедшие, К. бесчисленных, Л. нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, М. прочих, Н. разбивших цветочную вазу, О. похожих издали на мух. В Брюссельском библиографическом институте также царит хаос. Мир там разделен на 1000 отделов, из которых 262-й содержит относящиеся к папе, 282-й относящиеся к Римской католической церкви, 263-й к празднику тела Господня, 268-й к воскресным школам, 298-й к мормонству, а 294-й к брахманизму, буддизму, синтоизму и даосизму. Не чураются там и смешанных отделов, например, 179-й — жестокое обращение с животными, защита животных, дуэль и самоубийство с точки зрения морали, пороки и различные недостатки, добродетели и различные достоинства. Итак, я показал произвольность делений у Уилкинса, у неизвестного или апокрифического китайского энциклопедиста и в Брюссельском библиографическом институте. Очевидно, не существует классификации мира, которая бы не была произвольной и проблематичной. Причина весьма проста. Мы не знаем, что такое мир. Мир, пишет Дэвид Юм, это, возможно, примитивный эскиз какого-нибудь ребячливого бога, бросившего работу на полпути, так как он устыдился своего неудачного исполнения. Мир — творение второразрядного божества, над которым смеются высшие боги. Мир — хаотическое создание дряхлого бога, вышедшего в отставку и давно уже скончавшегося. Диалоги о естественной религии. 1779 год.